те, кто был сзади, напирали на передних, так что они оказались на расстоянии одного-двух шагов от собаки. В какой-то момент Бейбу показалось, что Флай с ними не справится, что ей не выйти победительницей из этого противостояния, но он недооценил ее многолетний опыт. С быстротой молнии, зарычав, она вдруг бросилась на них, изогнувшись в прыжке, к самой морде передней овцы. Бейб услышал клацанье зубов, овцы отпрянули в испуге, и этот испуг немедленно передался всем. С неповиновением было покончено. Стадо устремилось вниз с холма. Флай яростно цапала овец за ноги, и они бросились к калитке. «Что за манеры? Что за манеры? Что за манеры?» — кричали овцы. Но как только они осознали, на какой отважились мятеж, паника овладела ими. Теперь волк их накажет. Они сгрудились посреди загона, и все как одна повернулись назад, уши подняты, глаза широко раскрыты от страха. Овцы запыхались и тяжело дышали. Раздавался сухой кашель. «Ма!» С изумлением они увидели, что волк остался у ворот, а через секунду к ним вбежал поросенок. Фермер Хоггет не мог знать, что именно чуть не подвигло стадо на мятеж. Но ему было ясно, что у Флай возникли какие-то затруднения, и она разозлилась. На нее было не похоже гнать овец в таком беспорядке. «Спокойно», — сказал он коротко, чтобы она не донимала отстававших. «Место! Лежать!» И закрыл калитку. Скотоводство было подходящим занятием для фермера Хоггета. Тут не требовалось много слов. В ближнем к фермерским постройкам углу выгона находился огороженный дворик, разделенный на несколько загонов с проходами между ними. Сюда пригоняли стадо на стрижку или чтобы отобрать упитанных ягнят для рынка, а также лечить овец от различных болезней. Фермер Хоггет слышал, что старая овца кашляет. Он подумал, что следует ее поймать и еще раз дать лекарство. Он повернулся к Флай. Она лежала, а около нее спокойно лежала поросенок. «Флай, лежать!» — сказал Хоггет. «И просто для забавы. Пик, ко мне!» Бейб немедленно выбежал вперед и сел справа от фермера, аккуратно выставив вперед копытца, навострив большие уши в ожидании следующей команды. Странные мысли зашевелились в голове фермера Хоггета, и он неосознанно скрестил пальцы. Он набрал в грудь воздуха и, затаив дыхание, тихо сказал. «Заходи справа, Пик!» Ни секунды не колеблясь, Бейб побежал вправо. Впоследствии фермер Хоггет так и не мог отчетливо вспомнить, чего он, собственно, ожидал. А вот чего не ожидал, так это того, что поросенок, обежав стадо, оказался перед ним лицом к лицу и сразу лег, не дожидаясь команды, как сделала бы хорошо обученная собака. Правда, с его смешным, как у коня качалки, галопом он потратил вдвое больше времени, чем потребовалось бы Флай, но все же он был там, в нужном месте и наготове. Правда и то, что овцы почему-то повернулись мордами к поросенку и блеяли. Флай не прислушивалась, а фермер Хоггет не понимал, о чем они говорили. Он подозвал собаку к ноге и пошел своей неспешной прыгающей походкой в угол, к загону. Со стороны стада доносилось довольное бормотание. «Доброе утро», — поздоровался Бейб. «Надеюсь, у вас все в порядке, и вы не слишком переживаете из-за вчерашнего». Каждая овца хотела ему что-нибудь сказать. «У него доброе сердце», — кричали они. «И наш милый маленький дружок, и привет, Бейб, и рады видеть тебя опять». И потом надсадный кашель и хриплый голос Ма. «В чем дело, малыш? Что ты делаешь здесь вместо этого волка?» Хотя Бейб и понимал, что овцы правы, его все же задело, что так называют его приемную мать. Поэтому он возразил: «Она не волк, она собака-овцепас». «Ну ладно, собака-овцепас, если ты настаиваешь. Ну так чего ты хочешь?» Бейб обвел взглядом длинные унылые морды. «Я хочу быть поросенком-овцепасом», — ответил он. «Ха-ха-ха-ха!» — заблеял барашка, стоявший рядом с Ма. «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Тихо!» — резко сказала Ма, мотнула головой и, как следует, боднула его в бок. «Тут не над чем смеяться!» Возвысив голос, она обратилась к стаду. «Послушайте меня вы, овцы, и ягнята тоже. Я вам рассказывала, что когда мне было плохо, этот парнишка был добр ко мне. И я сказала ему, что если он вежливо, как он это делает, попросит меня куда-то пойти или что-то сделать, так мне это будет только приятно. Мы не глупые, — сказала я ему. Мы только хотим, чтобы с нами обходились по справедливости. Мы не глупее других животных». «Правильно, — — подхватило стадо. «Правильно! Правильно! Правильно!»